Глава 24. Не успели гости подняться из-за стола, как вошла миловидная горничная Элайза Керрио и протянула хозяйке визитную карточку на подносе. Элайза, еще улыбаясь в ответ на слова профессора, бросила мимолетный взгляд на плотный прямоугольничек. Улыбка не исчезла с ее лица, но она слегка побледнела. «Где он?» — полушепотом спросила мисс Керрио. «Они ждут у двери в прихожей, миледи». «Они? Сколько человек?» «Двое, миледи. Один высокий, а другой маленький и толстый». Элайза посмотрела на гостей. Слишком занятые разговором, те не слышали ее перешептываний с прислугой. «Проводите обоих в гостиную». «Я хотела так и сделать, миледи, но высокий отказывается». «Хорошо, я к ним выйду», — решила Элайза. «Попросите минутку подождать». Как только горничная вышла, мисс Керрио в нескольких словах извинилась перед гостями, скользнула взглядом по привычной обстановке и удалилась через другую дверь. Прошла минута, две, три. В столовую вернулась взволнованная горничная. За ее спиной слышался грубый мужской голос. «Но где же моя хозяйка?» — спросила горничная. «А что, черт возьми, происходит?» — удивился профессор. Девушка не успела ответить, ибо следом за ней в комнату вошел до крайности раздраженный господин. «Я хочу видеть мисс Керрио!» — крикнул он. Профессор и Бобби Леннокс вскочили, и лишь Кристина, невозмутимо державшая в руках сигарету в длинном китайском мундштуке, взирала на эту сцену с нескрываемым любопытством. «Быть может, нам следовало бы узнать имя этого господина?» — предложила она. «Да, кто вы такой и что вам угодно?» — осведомился ее супруг. «Я инспектор из Скотланд-Ярда», — объяснил Кеннеди. «Где мисс Керрио?» Профессор не понимал, в чем дело, но догадался, что происходит нечто весьма серьезное. «Мисс Керрио вышла в спальню». Он указал на дверь, за которой несколько минут назад исчезла Элайза. «Ой-ой, поторопитесь, господин инспектор!» — проскрипел Сэмюэль, все еще скрытый от гостей мисс Керрио мощной фигурой полицейского. Кеннеди бросился в противоположный конец комнаты и попробовал повернуть ручку двери, но тщетно. «Проклятье! Она заперлась изнутри! Если вы сейчас же не откроете, я вышибу дверь!» — завопил инспектор, кулаком барабаня по двери. Из спальни не донеслось ни звука, а в гостиной прозвучал только приглушенный смех Кристины Леннокс. Все это ее, по-видимому, забавляло. Полицейский, собрав все силы, нажал на дверь плечом, и створки распахнулись. В комнате никого не было. Кеннеди остановился у окна с привязанной к раме толстой веревкой. Второй ее конец цеплялся за пожарную лестницу. У инспектора отпали последние сомнения. Достав из кармана свисток, он трижды пронзительно свистнул. Пару секунд спустя в садик под окнами прибежали два констебля. «Вы не видели молодую женщину? Она только что удрала отсюда!» — крикнул Кеннеди. «Нет, с тех пор, как повернули за угол, по вашему приказу, никто здесь не появлялся». Раздосадованный инспектор вернулся в столовую. «А теперь, инспектор, может, вы объясните нам свое странное поведение?» — обратился к нему Элистер. «Я думаю, бегство этой женщины сделало все объяснения излишними», — отрезал инспектор. «Бегство?» — изумился профессор. «Знаете, сударь, мисс Керрио — достойная и уважаемая молодая леди. Что все это значит?» «Подойдите к окну в спальне и взгляните», — проворчал Кеннеди. «Тогда, наверное, сами все поймете. А потом я хочу поговорить с вами со всеми». Элистер подошел к окну и, увидев веревку, на мгновение лишился дара речи. Инспектор снова собрал всех в столовой. «А теперь назовите, пожалуйста, свои фамилии и адреса», — распорядился он. Профессор молча протянул визитную карточку. «Это чудовищно!» — возмутился скульптор. «Не валяй дурака, Бобби», — посоветовала Кристина. «Лучше объясни инспектору, кто мы». «Это так увлекательно!» — пробормотала она. Леннокс послушно вручил полицейскому визитку. «Эта дама — моя жена», — пояснил он. «Но господин инспектор...» — начала была Кристина. «Моя фамилия Кеннеди», — наконец счел нужным представиться полицейский. «Я детектив-инспектор». «Хорошо, господин инспектор Кеннеди. Вы не согласитесь рассказать нам о причинах вашего вторжения?» «Я арестую эту женщину, как только поймаю». «Но почему? В чем она виновата?» «Я разыскиваю мисс Керрио по нескольким причинам, и в частности, как воровку». «Мистер Глейтс!» Сэмюэль вынырнул из-за спины инспектора. Кеннеди оглядел комнату. «Мне нужна фотография Элайзы Кэррио. Принесите мне хотя бы одну», — приказал он дрожащей горничной. «Я не знаю, есть ли в доме ее фото, сэр», — испуганно ответила девушка. «А ведь верно», — вмешался профессор. «Я думаю, вы не найдете ни одного снимка. Мисс Кэррио как-то сама говорила, что один вид объектива приводит ее в ужас. Она никогда не фотографируется». «Но скажите, инспектор, кого же обокрала Элайза Кэррио?» — не унималась Кристина. «Судя по всему, ваша приятельница Элайза продала в Амстердаме жемчужное колье Эдриан Ван Дорн. Вот этому человеку». Кеннеди указал наглеца. «Ну, что я тебе говорила, Бобби?» — воскликнула миссис Ленокс. «Я давно чувствовала в Элайзе что-то странное». «А знаете, что я думаю сейчас? По-моему, мы имели редкую честь завтракать в обществе знаменитого пикового туза». Кеннеди подскочил к молодой женщине. «С чего вы взяли?» «Профессор», — Кристина повернулась к Элистеру, — «вы наблюдали за выражением лица Элайзы, когда мы говорили о пиковом тузе. Ну, помните, когда вы в шутку заметили, что им вполне может оказаться один из нас троих?» Элайза тут же обожгла палец сигаретой. «Вам не кажется, что она искала возможность сменить тему?» Старик искренне огорчился. «Криминологические исследования — очень приятное хобби, но не в том случае, когда преступление касается непосредственно вас». «Да, я, конечно, помню, как Элайза обожглась и прижала палец к бокалу, пытаясь унять боль. Но как доказать, что это не самый обыкновенный несчастный случай?» «Ну, разумеется», — презрительно фыркнула Кристина. «И то, что Элайза спустилась по веревке на пожарную лестницу и сбежала, лишь бы не встречаться с полицейским инспектором, — это тоже случайность».